Что мне было ему ответить? Я согласился с его суждением и с тем, что любостранствие в конечном счете лишь своего рода любознательность. «В стране, которую вы завтра увидите, — продолжал он, — вам встретится весьма занятное своей пестротой смешение рас. Смешанным, как вам, конечно, известно, было еще коренное население Португалии, иберийцы и кельты. А в течение 2000 лет финикийцы, карфагеняне, римляне, вандалы, свевы и вестготы, но главным образом арабы, мавры, немало потрудились, чтобы создать тот тип, который вы увидите с весьма привлекательным добавлением негритянской крови, крови чернокожих рабов, которых во множестве ввозила Португалия, когда еще владела всем африканским побережьем. Поэтому не удивляйтесь известной специфичности волос, губ и меланхолическому животному взгляду, характерному для тамошних жителей. Но решительно преобладающим типом, вы сами это увидите, является мавританско-берберийский, еще со времен так долго длившегося арабского господства. Из всего этого произросла не слишком мощная, но очень приятная порода людей, темноволосые, с чуть желтоватой кожей и довольно изящного сложения, с умными, красивыми, карими глазами. «Я буду очень рад все это увидеть», — сказал я и добавил. «Разрешите спросить, сами вы тоже португалец?» «Нет, нет», — отвечал он, — «но я уже давно осел в Португалии и в Париж ездил сейчас лишь на краткий срок по делам, по служебным делам». «Что бишь я хотел сказать?» «Ах да, немного осмотревшись, вы обнаружите арабско-мавританское начало и в архитектуре, притом во всех городах. Что касается Лиссабона, то считаю долгом вас предупредить, что он очень беден историческими памятниками. Вы же знаете, этот город расположен в сейсмическом центре, и одно только страшное землетрясение прошлого столетия на 2/3 разрушило его. Теперь это, впрочем, опять весьма нарядная столица со множеством достопримечательностей, так что я даже не знаю, на какую из них указать вам в первую очередь. Пожалуй, прежде всего, вам следует посетить наш ботанический сад на западной возвышенности. В Европе нет ему равных, так как в этом климате тропическая флора произрастает наравне с флорой средней полосы. Он изобилует араукариями, бамбуком, папирусом, юкками и всевозможными пальмами. Но этого мало. Там вы увидите деревья, которые, собственно, не принадлежат к современной растительности нашей планеты, а именно древовидный папоротник. Современные тропические древовидные папоротники, ствол которых достигает 20 метров в высоту, не являются столь древними, как утверждает Кукук. Они впервые появляются не в каменноугольном периоде, относящемся к первичной эре истории Земли, палеозою, а лишь в конце вторичной эры, мезозоя, в меловом периоде. Пойдите туда сейчас же по приезде и взгляните на это растение каменноугольного периода. Это вам не коротенькая история культуры, это древность самой земли. Меня опять охватило ощущение беспредельных пространств, которые его слова уже однажды у меня вызвали. «Конечно, я немедленно туда отправлюсь», — заверил я. «Вы уж простите», — счел он необходимым добавить, что я навязываюсь вам со своим указанием и как бы пытаюсь руководить вами. Но знаете, что я вспоминаю, глядя на вас? Морскую лилию. Это звучит более чем лестно, потому что кажется вам названием цветка, но морская лилия не цветок, а неподвижное животное морских глубин, относящееся к семейству иглокожих, да еще к самой древней его группе. Мы знаем множество таких окаменелостей. Эти неподвижные радиально-симметричные животные обычно имеют форму цветка или звезды. Нынешняя морская звезда, потомок морской лилии, только в молодости сидит на своем стебле в грунте. Позднее она освобождается, эмансипируется и плавает или ползает вдоль берегов. Простите меня, ради бога, за эту ассоциацию, но мне подумалось, что вы, подобно морской лилии, оторвались от стебля и отправились в инспекционную поездку. А давать советы путешественнику-неофиту, право же, очень соблазнительно. Впрочем, Кукук. В лице профессора Антонио Хосе Кукука Томас Манн нарисовал обобщенный образ биолога-идеалиста начала XX века. Трудно сказать, почему автор окрестил его комической фамилией Кукук, что по-немецки означает «кукушка». Быть может, он хотел этим подчеркнуть любовь профессора Кукука к разговорам о недолговечности жизни, к предсказаниям скорых сроков гибели человечества. А ведь известно, что кукушке народ приписывает дар предсказывать, сколько лет кому положено прожить. Это предположение кажется тем более вероятным уже потому, что длительность отдельных геологических эпох и периодов Кукуком повсюду резко преуменьшается по сравнению не только с принятыми в наше время представлениями, но и с представлениями, господствовавшими в конце XIX – начале XX веков. Такое систематическое, а потому, надо думать, не случайное сокращение сроков жизни, как бы предназначено для удержания народов от борьбы за новый справедливый миропорядок, рассчитанный на непрерывную череду поколений. Впрочем, очень вероятно, что Томасу Манну фамилия Кукук встретилась на обложке книги петербургского немца, врача Мартина Кукука, изданной в Лейпциге на немецком языке в 1907 году под претенциозным заглавием «Разрешение проблемы самопроизвольного зарождения жизни». Это предположение, вполне совместимое с ранее высказанным, кажется тем более соблазнительным, что Мартин Кукук, как и Антонио Хосе Кукук, в своих рассуждениях о происхождении жизни исходит из получивших в начале века громкую известность работ немецкого физика Лемана по жидким кристаллам. В биологических и палеонтологических пояснениях, даваемых Антонио Хосе Кукуком, герою романа «В вагоне» и затем в музее, содержится много фактических ошибок, которые нельзя объяснить состоянием научной мысли начала века. Но прежде чем остановиться на частностях, несколько слов об эволюционной концепции Кукука. Философствующий биолог развертывает перед своим слушателем картину, протекавшей на протяжении истории Земли последовательной смены форм жизни, начиная с примитивных одноклеточных организмов и кончая появлением человека. В соответствии с общепринятыми эволюционными представлениями, Кукук признает генетическую связь организмов, их происхождение друг от друга в процессе эволюции, все более и более возрастающее усложнение их организации. Однако в своем объяснении эволюционного процесса Кукук явно придерживается идеалистических представлений. Его общая схема эволюции мира сводится к следующему. Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды. Возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека. Бытие для Кукука только эпизод в бесконечной череде небытия. Первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему «да будет», уже неизбежно вобравшему в себя «да придет». Точно так же и жизнь возникла из бытия благодаря новому фидеистическому «да будет» Творца. А когда природа в своем развитии дошла до человека, понадобилось еще и третье «да будет». Кукуку явно не нравится учение о происхождении человека от обезьянообразных предков. «Не надо, — говорит он, — чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобных обезьян, из-за этого и так было поднято слишком много шума». Но в то же время он отнюдь не отрицает генетической связи человека с животным миром, с характерной, однако, оговоркой — человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло из неорганического. Тут примешалось что-то еще. Очевидно, все то же третье да будет. Эта общая мистика идеалистической концепции мира определяет и ту теорию процесса эволюции органического мира, которую развивает Кукук. ученый ни звуком не упоминает о теории естественного отбора Дарвина, дающей материалистическое объяснение приспособляемости животных и растений к условиям среды, предпочитая говорить о первозданной способности хлорофилла, о том, что весь мир вымерших организмов можно рассматривать как предварительные эксперименты для создания человека, о том, что гигантские динозавры юрского периода были досадливо отвергнуты природой, о том, что, совершенствуя строение гигантского муравьеда и саблезубого тигра, природа только подшучивала над обоими и, доведя своих детищ до предела их возможностей, взяла, да и покинула их в беде, и тому подобное. Такая система воззрений приводит Кукука, в конечном счете, к отрицанию причинного объяснения явлений природы. Что, собственно, думает природа? Да ровно ничего. И человеку нечего о ней раздумывать, ему остается только дивиться ее деятельному равнодушию. Очевидно, что Томас Манн не разделял воззрений Кукука. Он намеренно столкнул своего авантюриста с ученым, подводившим теоретическую базу под воззрение господствующих классов современного буржуазного мира, живущего под знаком конца. Нынешняя морская звезда — потомок морской лилии. Морские звезды не являются потомками морских лилий. Эти два класса иглокожих животных развились в кембрийском периоде, то есть в начале палеозоя, из общих для них до кембрийских, более примитивных предков, очень рано обособились друг от друга и образовали два самостоятельных ствола единого родословного древа. Описанная Кукуком смена стадий развития, прикрепленная личинка и свободно плавающая взрослая форма, характерна не для морских звезд, а для некоторых видов морских лилий. Взрослые морские звезды не плавающие, а медленно ползающие по дну животные. На мгновение я подумал, что с ним что-то неладно, но тут же понял. Будучи намного старше меня, он, тем не менее, первый мне представился. «Веноста?» — поспешил я с ответным представлением и отвесил ему несколько кривой поклон, так как в этот момент мне слева подали рыбу. «Маркиз Веноста?» — переспросил он, слегка вздернув брови. Я это подтвердил, но тоном почти что уклончивым. «Люксембургской линии, я полагаю». «Я имею честь быть знакомым с одной из ваших тетушек в Риме, графиней Паулиной Чентурионе, урожденной Веноста, итальянской линии, которая, как известно, в свойстве с венским семейством Чешенис и с Эстергази из Галанты. У вас, господин маркиз, где только нет кузенов и свойственников. Не удивляйтесь моей осведомленности. Генеалогия и происхождение видов — мой конек, вернее, моя профессия. Профессор Кукук, — пояснил он в дополнение к своей фамилии, уже названной ранее. Палеонтолог и директор естественно-научного музея в Лиссабоне, института, пока еще не пользующегося широкой известностью, основателем которого я являюсь. Он достал из кармана бумажник и подал мне свою визитную карточку. Я вынужден был сделать то же самое и протянул ему свою, то есть одну из тех, которыми меня снабдил Лулу. На карточке Кукука я прочитал его крестное имя Антонио Хосе, титул, должность и домашний адрес в Лиссабоне. Что касается палеонтологии, то по разговорам Кукука я уже начал догадываться о его причастности к этой науке. Оба мы прочитали карточки с одинаковым выражением почтительности и удовольствия, и затем, обменявшись благодарственными кивками, засунули их в бумажники. «Могу только сказать, господин профессор, — учтиво добавил я, — что мне очень повезло с выбором столика в вагон-ресторане». «Я со своей стороны думаю то же самое, — отвечал он. До сих пор мы беседовали по-французски. Теперь он спросил: «Надо думать, вы владеете немецким языком, маркиз Веноста. Ваша матушка, насколько мне известно, родом из Кобург-Готы, кстати сказать, и моего отечества. Урожденная баронесса Плеттенберг, если не ошибаюсь. Как видно, мне многое о вас известно. Итак, мы можем...» И как это Луи позабыл проинформировать меня, что его мать — урожденная Плеттенберг? Ну что ж, эта новость могла послужить обогащению моей памяти. Весьма охотно, — отвечал я, по его желанию переходя на другой язык. Конечно же, я в детстве с утра до вечера болтал по-немецки, и не только с мамой, но еще и с нашим кучером Клоссманом. А я, — возразил Кукук, — почти совсем отвык от своего родного языка и с наслаждением, воспользуясь случаем, снова к нему приобщиться. Мне сейчас 57 лет. В жилах моей жены, урожденной Дакруц, течет кровь исконных жителей Португалии, а они, если уж приходится говорить на чужом языке, немецкому всегда предпочитают французский. В Португалию я приехал 20 лет назад. Наша дочка, несмотря на нежные чувства, которые она ко мне питает, в этом смысле тоже не идет навстречу своему папе и наряду с португальским предпочитает очаровательно болтать по-французски. Да и вообще она очаровательное дитя. Мы ее зовем Зузу. А не Заза? Нет, Зузу от Сюзанны, а Заза от какого же это имени? Честное слово, не знаю. Уменьшительная Заза случайно встретилась мне в артистических кругах. Вы вращаетесь в артистических кругах? Да, и в артистических. Я сам несколько причастен к искусству, занимаюсь живописью, графикой. Мой учитель — профессор Эстомпар, Аристид Эстомпар из Академии изящных искусств. О, ко всему вы еще и художник? Очень приятно. А вы, господин профессор, вероятно, ездили в Париж по делам вашего музея. Вы угадали. Целью моей поездки было получение в зоопарентологическом музее нескольких очень важных для нас частей скелета, черепа, ребер и предплечья давно вымершего вида тапиров, от которых, пройдя через множество ступеней развития, происходят наши лошади. Как лошадь происходит от тапира? И от носорога. Да-да, ваша верховая лошадь, господин маркиз, прошла самые разнообразные стадии развития. Одно время, уже будучи лошадью, она имела лилипутские размеры. О, у нас имеется множество ученых названий для всех ее ранних и первобытных форм, названий с корнем «иппос» — «конь», начиная с «эо иппус» — этого родоначальника тапиров, жившего в эпоху эоцена. Эоцена? Обещаю вам, профессор Кукук, запомнить это слово. Когда началась эта эпоха? Недавно. Это уже новые времена Земли. Нас отделяет всего несколько сот тысячелетий от поры возникновения непарнокопытных. Вам, как художнику, будет интересно узнать, что у нас работают специалисты, крупные мастера своего дела, которые по найденным скелетам наглядно и живо реконструируют вымершие виды животных, а также и первобытного человека. Человека? Да, также и человека. Человека эпохи эоцена? Ну, тогда вряд ли существовал человек. Как лошадь происходит от тапира и от носорога? Лошадь не происходит от тапира или носорога. Лошадь, тапир и носорог — рано обособившиеся друг от друга самостоятельные ветви родословного древа непарнокопытных, развившиеся из общих для них до эоценовых предков. Эо иппус — не родоначальник тапиров, а древнейшая вымершая форма лошади. Эпоха эоцена. Эоцен — действительно относится к новейшей эре истории Земли, кайнозой, однако от эоцена нас отделяют не несколько сот тысячелетий, как утверждает Кукук, а по меньшей мере 50-60 миллионов лет. Нельзя не признать, что его возникновение для нас все еще несколько туманно. Науке точно известно только, что его развитие завершилось значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих. Кукук сам говорит, что человек вряд ли существовал в эоцене. В настоящее время считается, что человек выделился из животного мира как самостоятельный вид около миллиона лет назад, не ранее начала четвертичного периода. Между тем, млекопитающие впервые появляются около 200 миллионов лет назад. Посему человек, такой, каким мы его знаем, — существо позднейшего происхождения, и библейский генезис правильно видит в нем вершину творения. Только что по Библии этот процесс носит несколько скоропалительный характер. Органическая жизнь на Земле, по самому скромному счету, существует 550 миллионов лет. Прежде чем возник человек, надо признаться, прошло немало времени. Поскольку уже в архейской эре до протерозоя и палеозоя, несомненно, существовали какие-то примитивные организмы, продолжительность жизни на Земле составляет, по современным подсчетам, не 550, а по меньшей мере около 1 500 000 000 лет. Я потрясен тем, что вы рассказываете, профессор. Я не лгал. Я действительно был потрясен и захвачен уже с первой минуты, и чем дальше, тем больше. Я с таким напряженным интересом вслушивался в слова этого человека, что почти позабыл о еде. Передо мной ставили металлические блюда под колпачками, я что-то накладывал себе на тарелку, даже подносил кусок ко рту, но, прислушиваясь к словам Кукука, забывал положить его в рот. Челюсти мои не двигались, нож и вилка оставались праздными у меня в руках, а я все смотрел в его лицо, в его звездные глаза. Не знаю даже, как определить жадность, с которой моя душа впитывала все, что он говорил, от первого до последнего слова. Не слушая я его с таким неотступным вниманием, разве мог бы я еще сегодня, после стольких лет, воспроизвести эту застольную беседу почти дословно в основных ее пунктах? Да что там совсем дословно? Он говорил о любопытстве и новолюбии как существеннейшем ингредиенте любостранствия. И уже в этих его словах, насколько мне помнится, для меня прозвучало что-то странно волнующее, всего меня перебудоражившее. И вот это треволнение чувств, это затрагивание потаеннейших фибр моего существа, по мере того, как он говорил и рассказывал, перерастала в хмельную, безмерную завороженность, хотя сам рассказчик все время оставался спокойным, суховатым, сдержанным, а иногда на его губах даже мелькала улыбка. Предстоит ли ей, то есть жизни, еще такой же долгий срок, как тот, который она уже оставила позади себя, этого сказать никто не может. Правда, цепкость ее неимоверна, особенно на низших ступенях развития. Ведь споры некоторых бактерий в течение полугода выдерживают довольно-таки неуютную температуру мирового пространства, минус 200 градусов, и остаются живы. Это поразительно. И тем не менее, возникновение и продолжение жизни связано с определенными и достаточно строго ограниченными условиями, которые не всегда имелись и не всегда будут иметься налицо. Время обитаемости звезды лимитировано. Она не всегда порождала жизнь и не всегда будет ее порождать. Жизнь — это эпизод, и в масштабе эонов эпизод весьма кратковременный. «Это меня тем более привязывает к таковой», — сказал я. Слово «таковая» я употребил просто от волнения, и потому что мне хотелось в этом случае выразиться книжно, сугубо интеллигентно. «Существует такая песенка», — добавил я в пояснение, — «радуйся жизни, друг, гаснет лампады свет». Я ее слышал еще в детстве и всегда любил, но после ваших слов о кратковременном эпизоде она, конечно, приобретает куда более растяжимое значение. «А как заторопилась органическая, — продолжал Кукук, — развивать свои виды и формы, словно зная, что лампада не вечно будет гореть?» И прежде всего это относится к ранней его поре. В Кембрии растительный мир еще очень скуден, морские водоросли, ничего другого там не встретишь. помимо широкого развития водорослей и бактерий, в Кембрии констатировано появление первых наземных простейших растений – псилофитов. Что касается животного мира, то в Кембрии были представлены не только все типы беспозвоночных, но, по всей вероятности, и первые, наиболее примитивные позвоночные животные. Наземные позвоночные и насекомые появляются в каменно-угольном периоде, то есть не 50, а примерно 250 миллионов лет назад. Даже в конце XIX века отдаленность от нас каменно-угольного периода исчислялась в 185 миллионов лет. Млекопитающие, как уже было указано, возникают в триасовом периоде мезозоя, а птицы позже, в юрском периоде. Жизнь, да будет вам известно, берет свое начало из соленой воды, из теплого океана. Но животный мир с самого начала представлен там не только одноклеточными животными, но и устрицами, червями, иглокожими, иначе говоря, всеми видами, за исключением позвоночных. Похоже, что из 500 миллионов лет понадобилось всего около 50 миллионов для того, чтобы позвоночные вышли из воды на сушу, местами тогда уже возникшую. Тут уж эволюция и разветвление видов пошли в таком темпе, что через 250 миллионов лет Ноев ковчег был до отказа набит всякой тварью, включая и пресмыкающихся. Не существовало в ту пору еще только птиц и млекопитающих. И все это благодаря единственной идее, которую в изначальные времена возымела природа и которой она неотступно орудовала вплоть до человека.